Глава 4. Выпитая кружка пива раздражила еще больше жажду Николая Ивановича и Глафиры Семенны. «Господи, хоть бы чайку где-нибудь напиться в охотку», — говорила Глафира Семенна мужу. «Неужто поезд так все и будет мчаться до Берлина без остановки? Где пообедаем? Где же мы поужинаем? Хоть бифштекс какой-нибудь съесть и супцу похлебать. Ведь нельзя же всю дорогу сыром и икрой питаться. Да и хлеба у меня мало. Всего только 3 маленькие булочки остались. Что это за житье, не пивши, не евши? Помилуйте». «Ага, жалуешься», — поддразнил ее муж. «А зачем просилась за границу? Сидела бы у себя дома на Лиговке». «Я просилась на Эйфелеву башню. Я просилась к французам на выставку». «Да ведь и там не слаще». «Погоди, на Эйфелевой-то башне, может быть, взвоешь». «Николай Иванович, да попроси же ты у кондуктора еще пива». «Погоди, дай до станции-то доехать». Но на станциях, как на грех, останавливались на 1 минуту. «Бир! Бир! Цвейбир, кондуктор, хер-кондуктор, вот дейч полтина, валяй на всю. Можете и сами тринкен. Тринкензи!» — кричал Николай Иванович, протягивая кондуктору марку, но кондуктор пожимал плечами, разводил руками и говорил: «Райн минут, мэй хэр». Оберкондуктор свистел, локомотив отвечал на свисток и мчался. «Помчалась цивилизация!» — воскликнул Иван Иванович. — «Эх, чтоб вам пусто было!» — «Нет, наши порядки куда лучше». — «Нельзя?» — спрашивала жена. — «Видишь, нельзя. Сую кондуктору полтину. Чай даже денег не берет». Поезд мчался с неимоверной быстротой. Мимо окон вагонов беспрерывно мелькали домики, поля, засеянные озимью, выровненные скошенные луга, фабричные трубы или сады и огороды, везде возделанная земля и строение. «Да где же у них пустырь-то? Где же болото?» — дивился Николай Иванович. Поезд сгонял стаи птиц с полей, птицы взвивались и летели хвостами назад. Глафира Семеновна первая это заметила и указала мужу: «И птицы-то здесь какие-то особенные. Смотри-ка, задом летят. Не вперед летят, а назад». Николай Иванович взглянул и сам удивился, но тотчас же сообразил: «Да нет же, нет. Это их поезд обгоняет. Оттого так и кажется». «Полно тебе морочить-то меня, будто я не понимаю. Ну смотри, видишь, хвостами назад. Задом летят, задом. Это уж такие немецкие птицы. Я помню, что нас в пансионе про таких птиц даже учили». Стояла на своем жена. В вагон пришел кондуктор ревизовать билеты. «Бир Тринкен! Где можно бир Тринкен и поесть что-нибудь?» — приставал к нему Николай Иванович. «Эссен! Эссен!» — пояснила Глафира Семеновна и покраснела, что заговорила по-немецки. «Бир Тринкен, Тэ Тринкен, Кафе Тринкен и Эссен», — продолжала она. Кондуктор понял, что у него спрашивают, и отвечал: «Кингсберг, Кингсберг, Верден сит ми минутен сеттен». «Поняли, поняли, зергут, в Кёнигсберге 12 минут». «Ну, вот это я понимаю. Это как следует. Это по-человечески», — обрадовался Николай Иванович. «А когда? В котором часу? Вифель ур?» — спросила Глафира Семеновна и еще больше покраснела. «Офебен», — дал ответ кондуктор. «Мерси, данке. Но, слава богу, в 7 часов. Это стало быть через 2 часа. А, 2 часа! Как-нибудь промаячим». Муж взглянул на жену и одобрительно сказал: «Ну вот видишь, говоришь же по-немецки, умеешь. А разговаривать не хочешь». «Да комнатные и обыкновенные слова я очень чудесно умею. Только мне стыдно. Стыд не дым, глаза не ест. Сади, да и делу конец. Смеркалось. Супруги с нетерпением ждали Кёнигсберга. При каждой остановке они высовывались из окна и кричали кондуктору: «Кёнигсберг! Кёнигсберг!» «Найн, найн! Кёнигсберг wird noch weiter!» «Фу ты, пропасть! Все еще не Кёнигсберг! А пить и есть хочу, как собака!» — злился Николай Иванович. Но вот поезд стал останавливаться. Показался большой вокзал, ярко освещенный. «Кёнигсберг!» — возгласил кондуктор. «Слава тебе, Господи! Наконец-то!» Пассажиры высыпали из вагонов, выскочили и Николай Иванович с Глафирой Семенной. У станции стояли сразу три поезда. Толпился народ. Одни входили в вагоны, другие выходили. Носильщики несли и везли сундуки и саквояжи. Шум, говор, свистки, звонки, постукивание молотков о колеса. «Вот ад-то!» — невольно вырвалось у Николая Ивановича. «Да тут живым манером растеряешься! Постой, Глаша, надо заметить, из которого поезда мы вышли, а то потом как бы не попасть в чужой поезд. Видишь, наш поезд посередине стоит, а на боковых рельсах это чужие поезда. Ну, пойдем скорее в буфет». «Нет, голубчик, я прежде в уборную. Мне поправиться надо. Ведь сколько времени мы, не выходя из вагона, сидели, а в здешних вагонах, ты сам знаешь, уборных нет», — отвечала жена. «Без уборной мне и еда не в еду». «Какая тут поправка, коли надо торопиться, пить и есть скорей! Ведь только 12 минут поезд стоит. Да и черт их знает, какие такие ихние немецкие минуты. Может быть, ихние минуты наполовину меньше наших. Идем скорее». «Нет, не могу, не могу. Уверяю тебя, что не могу. Да и тебя попрошу проводить меня до уборной и подождать у дверей, а то мы растеряться можем». «Эх, бабье племя!» — крякнул Николай Иванович и отправился вместе с женой отыскивать женскую уборную. Уборная была найдена. Жена быстро скрылась в ней. Муж остался дожидаться у дверей. Прошло минут 5. Жена показывается в дверях. Ее держит за пальто какая-то женщина в белом чепце и что-то бормочет по-немецки. «Николай Иванович, дай бога ради сколько-нибудь немецких денег или рассчитайся за меня!» — кричит жена. «Здесь, оказывается, даром нельзя. Здесь за деньги. Даю ей русские 2 гривны, не берет». «В уборную на станции, да за деньги!» «Ну, народ, ну, немецкие порядки!» — восклицает Николай Иванович, однако сует немке денег и говорит: «Скорей, Глаша, скорей, то и поесть не успеем». Они бегут, натыкаются на носильщиков. Вот и буфет. Расставлены столы. На столах в тарелках суп. «Табльдот по 3 марки с персоны», — читает Глафира Семенна немецкую надпись над столом. «Полный обед есть здесь за 3 марки? Занимай скорее места», — говорит она мужу. Тот быстро отодвигает стулья от стола и хочет сесть, но лакей отстраняет его от стола и что-то бормочет по-немецки. Николай Иванович выпучивает на него глаза. «Ви? Вас? Мы есть хотим. Эссен, митагэссен», — говорит Глафира Семенна. Лакей упоминает слово «телеграмма». Подходят 2 мужчин, говорят лакею свою фамилию и занимают места за столом, на которое рассчитывал Николай Иванович. «Что же это такое?» — негодует Николай Иванович. «Ждали, ждали еды, приехали на станцию и есть не дают, не позволяют садиться. Одним можно за стол садиться, а другим нельзя. Я такие же деньги за проезд плачу». Лакей опять возражает ему, упоминая про телеграмму. За столом, наконец, находится какой-то русский. Видя, что 2 его соотечественников не могут понять, что от них требуют, он старается разъяснить им. «Здесь табльдот по заказу. Нужно было обед заранее телеграммой заказать», — говорит он. Вы изволили прислать сюда телеграмму с дороги? Как телеграмму? Обед-то по телеграмме? Ну, порядки. Глаша, слышишь? Обращается Николай Иванович к жене. Очень вам благодарен, что объяснили, говорит он русскому. Но мы есть и пить хотим. Неужели же здесь без телеграммы ничего не съесть, ни выпить нельзя? Вы по карте можете заказать. По карте что угодно. Эй, прислуживающий! Человек, эссен, что-нибудь эссен, скорей, и бир тринкен, вопит Николай Иванович, цвей порции. Появляется лакей, ведет его и супругу к другому столу, отодвигает для них стулья и подает карту. «Где тут карту рассматривать, братец ты мой? Давай две котлеты и два бифштекса!» «Цвай котлетен?» «О, я!» — отвечает лакей и бежит за требуемым, но в это время входит железнодорожный сторож и произносит что-то по-немецки, упоминая Берлин. Пассажиры вскакивают из-за стола и принимаются рассчитываться. «Что же это такое, господи? Да неужели же поезд отправляется? Ведь я так не пивший, нифига, уезжать надо! Берлин!» — спрашивает он сторожа. «Берлин», — отвечает тот. «Глаша, бежим, а то опоздаем». Муж и жена вскакивают из-за стола. Появляется лакей с двумя котлетами. «Некогда, некогда!» — кричит ему Николай Иванович. «Давай скорее эти две котлеты, мы с тобою возьмем. Клади в носовой платок. Вот так!» «Глаша, тащи со стола хлеба. В вагоне поедим. Человек, менш, получай. Вот две полтины». «Мало? Вот еще третья. Глаша, скорее, то опоздаем. Ну, порядки». Муж и жена бегут из буфета. «Николай Иванович, Николай Иванович, у меня юбка сваливается», говорит на бегу жена. «Не до юбок тут, матушка, беги». Они выбежали из буфета, бросились к поезду и вскочили в вагон.